Глава 2. Сохранение жизни другого. Я предлагаю довольно простой вопрос. Такой, что практически сразу может быть идентифицирован как вопрос психологии морали или, возможно, философии морали. Что заставляет любого из нас стремиться к сохранению жизни другого человека? Конечно, споры о сохранении жизни сегодня оказывают влияние на медицинскую этику, включая вопросы, касающиеся репродуктивной свободы и технологии, а также здравоохранения, охраны правопорядка и тюрем. Хотя я здесь не буду вдаваться в детали этих споров, тем не менее, надеюсь, что некоторые из моих утверждений будут иметь последствия для того, как мы вступаем в эти дебаты. Я бы хотела отметить одну особенность споров о том, когда и где требуется заботиться о сохранении жизни, а именно подчеркнуть, мы неизбежно делаем некоторые допущения о том, что считается жизнью. Они касаются не только того, когда и где жизнь начинается и как должна заканчиваться, но также, вероятно, в другом регистре, чьи именно жизни считаются живыми. Поэтому, когда мы задаем вопрос, почему мы стремимся сохранить жизнь другого человека, мы, возможно, имеем в виду, что мотивирует нас это делать, или наоборот, что оправдывает такого рода действия, или даже что делает морально неоправданным отказ от сохранения жизни, либо неспособность ее сохранить. Первый вопрос психологический, хотя, очевидно, он относится и к психологии морали. Второй относится к философии морали или этике, областям, которые в своих утверждениях иногда опираются на психологию морали. Но пересекаются ли эти вопросы с социальной теорией или политической философией? Многое зависит от того, как мы ставим вопрос и какие допущения делаем, когда его ставим. Например, имеем ли мы при этом в виду единичного другого, что заставляет любого из нас стремиться к сохранению жизни этого другого. Этот вопрос отличается от вопроса о том, стремимся ли мы сохранить жизни определенной группы людей, с которой тесно идентифицируемся, или людей, принадлежащих к уязвимой группе, которая, как нам кажется, сталкивается с угрозой насилия либо уничтожения, или же мы хотим сохранить жизни всех живущих. Вопрос о том, что побуждает нас стремиться к сохранению жизни конкретного другого, предполагает диадические отношения. Я могу знать вас лично или не знать, тем не менее, я могу в определенной ситуации отвести опасность или остановить действие деструктивной силы, угрожающей вашей жизни. Как я поступаю и почему? И что оправдывает действия, которые я в итоге предпринимаю? Эти вопросы, как представляется, принадлежат к сфере философии морали и психологии морали, хотя та и другая не сводятся исключительно к ним. Вопрос о том, пытаемся ли мы сохранить жизнь определенной группы, то есть о том, что оправдывает действия такого рода, подразумевает то, что мы можем назвать биополитическими соображениями. Он касается не только того, что считается жизнью, но и того, чьи жизни считаются заслуживающими сохранения. При определенных условиях целесообразно спросить, чья жизнь считается жизнью, даже если эта формулировка кажется тавтологической. Если это жизнь, которая не засчитывается, то жизнь ли она вообще? Я обращаюсь к вопросу о биополитике в следующей главе. Пока же давайте вернемся к первому вопросу, с которого я начала. Что заставляет любого из нас стремиться сохранить жизнь другого человека? Этот вопрос в той или иной форме должен быть задан применительно не только к индивидам, но и к конституциональным укладам, экономическим системам и формам правления. Какие структуры и институты созданы для защиты жизни населения, отдельной его группы или всего в целом? Мы обратимся к психоанализу, чтобы посмотреть, какие доводы приводятся в пользу того, чтобы не отбирать жизнь и стремиться ее сохранять. Это не вопрос отношений индивидуальной и групповой психологии, так как они неизбежно пересекаются. И даже наши единичные и субъективные дилеммы включают нас в широкий политический мир. Я и ты, мы и они включены друг в друга. И это не только логическая включенность. Она проживается как амбивалентная социальная связь, постоянно выдвигающая этическое требование, когда она имеет дело с агрессией. Поэтому если мы начнем наше моральное исследование с некритического употребления местоимения «я» или «мы», значит, мы скроем более ранний и важный вопрос о том, как эти местоимения единственного и множественного числа образуются и оспариваются отношениями, с которыми они пытаются разобраться посредством морального размышления. Постановка этого вопроса предполагает другой вопрос — о патернализме. Кто входит в группу, которая обеспечивает сохранение, а кто представляется тем, чья жизнь нуждается в сохранении? Разве мы не нуждаемся в том, чтобы наши жизни тоже сохраняли? Являются ли жизни тех, кто задает вопрос, такими же, как и жизни тех, о ком он задается? Если говорить о тех из нас, кто ставит вопрос, считаем ли мы, что наши жизни тоже заслуживают сохранения? И если заслуживают, то к кому обращаться с требованием об этом? Или же мы на самом деле заранее предполагаем, что наши жизни ценны, что будет сделано все возможное, чтобы их сохранить, потому-то мы и задаем этот вопрос о других, которые живут без этих допущений. Отделимы ли мы от этих других, жизни которых стремимся сохранить? Если есть мы, те, кто пытается решить эту проблему, и они, те, кто является реципиентом наших решений, не предполагаем ли мы некоего разделения, может быть, патерналистского, на тех, кто наделен властью сохранять жизнь, или тех, для кого существует власть, стремящаяся сохранить их жизни, и тех, чьи жизни сталкиваются с угрозой не быть сохраненными, то есть с угрозой совершения над ними насилия, предумышленного или непредумышленного, и чье выживание может быть обеспечено только противодействующим видом власти. Это, например, происходит, когда выявляются так называемые уязвимые группы. С одной стороны, дискурс об уязвимых группах или уязвимом населении был важен для феминистской работы по защите прав человека и этике заботы, потому что если группа названа уязвимой, она получает статус, дающий ей право требовать защиты. Тогда возникает вопрос, кому адресовано это требование и что это за группа, которой поручается обеспечить такую защиту. С другой стороны, не происходит ли так, что те, кто несет ответственность за защиту уязвимых групп, сами лишаются уязвимости через эту практику поручения? Конечно, идея состоит в том, чтобы подчеркнуть неравномерное распределение уязвимости. Но если такое поручение имплицитно порождает различия между уязвимыми и неуязвимыми группами и возлагает на неуязвимых обязанность защищать уязвимых, тогда в основе этой формулировки оказываются два проблематичных допущения. Во-первых, группы в ней представлены так, словно они уже конструированы как уязвимые или неуязвимые. Во-вторых, она укрепляет патерналистскую форму власти, в то время как существует острая потребность во взаимных социальных обязательствах. Те из нас, кто считает себя отвечающим на этическое требование о сохранении жизни, даже о ее защите, могут в результате поддержать социальную иерархию, в которой по якобы моральным причинам уязвимые окажутся отделены от патерналистически сильных. Конечно, можно заявить, что такое развлечение истинно с дескриптивной точки зрения. Но когда его кладут в основу моральной рефлексии, происходит моральная рационализация социальной иерархии, и моральные рассуждения противоставляются мотивирующей норме общего или рецепрокного состояния равенства. Было бы некрасиво, если бы политика, основанная на уязвимости, в итоге привела к укреплению иерархий, которые должны быть как можно скорее разрушены. Я начала с вопроса о психологической мотивации сохранения жизни другого или других во множественном числе, и попыталась показать, что такой вопрос, возможно, непредумышленно, выводит нас на политическую проблему управления демографическими различиями и этических хитростей патерналистских форм власти. Однако пока в моем исследовании не получили критического осмысления ключевые термины, такие как «жизнь», «живое», «сохранение» и «защита». Могут ли эти действия быть помыслены как взаимные, так, чтобы те, кто потенциально сохраняет жизни других, также потенциально нуждались в сохранении? Что из этого следует для потенциально общего состояния уязвимости и беззащитности? Какие обязательства они предполагают, какие социальные и политические организации для них требуются? Цель моего исследования — задать вопрос о возможности защиты жизни от разрушения, включая те его виды, которые мы сами провоцируем. Моя идея состоит не только в том, что мы находим способы сохранять жизни, разрушить которые в наших силах, но также в том, что подобное сохранение требует инфраструктуры, организованной, исходя из этой цели. Конечно, существует инфраструктура, цель которой состоит совершенно в противоположном, так что она сама по себе не является достаточным условием для сохранения жизни. Мой вопрос касается не только того, что мы, как морально ответственные субъекты, делаем или отказываемся делать, чтобы сохранить жизнь или несколько жизней, но и того, как устроен мир, в котором инфраструктурные условия для сохранения жизни воспроизводятся и усиливаются. Конечно, в каком-то смысле мы строим этот мир, но в другом смысле мы погружены в биосферу, включая рукотворный мир, который мы лично никогда не строили. Кроме того, как мы узнали в связи со все более неотложным вопросом об изменении климата, окружающая среда меняется в результате вмешательства человека, неся на себе последствия нашей способности уничтожать условия сносной жизни для человеческих и нечеловеческих жизненных форм. Это еще одна причина, по которой критика антропоценного индивидуализма важна для выработки этоса ненасилия в контексте эгалитарного воображаемого. Этос ненасилия, чем бы он ни оказался, все равно будет отличаться от философии и психологии морали, хотя моральное исследование приводит нас туда, где он раскрывается как психоаналитическое и политическое поле. Когда мы берем в качестве отправной точки психологию морали, как это уже делал Фрейд, рассматривая происхождение деструктивности и агрессии, наши рассуждения получают смысл только в свете фундаментальных политических структур, включая допущение о том, каким образом деструктивный потенциал присущ любой социальной связи. Конечно, жизни выглядят по-разному, если смотреть на них только из определенной исторической перспективы. Они приобретают или теряют ценность в зависимости от рамки, в которой рассматриваются. Но это не означает, что любая конкретная рамка полностью определяет ценность жизни. Ее ценность измеряется по-разному в силу молчаливо принимаемых схем оценки, в которых одни жизни оказываются более заслуживающими оплакивания, чем другие. Одни приобретают иконические масштабы жизней, по которым, безусловно и абсолютно следует скорбеть, тогда как другие едва оставляют след, оказываются абсолютно неоплакиваемыми, потерей, не считающейся потерей. Кроме того, есть обширная область других жизней, ценность которых выходит на передний план в одной рамке и теряется в другой, то есть их ценность в лучшем случае колеблется. Можно утверждать, что существует континуум оплакиваемости, но такая рамка не позволяет нам понять те случаи, в которых, например, жизнь активно оплакивается в одном сообществе и остается совершенно незамеченной и не могущей быть замеченной в господствующих национальных или международных рамках. И тем не менее, так происходит постоянно. Поэтому сообщество, которое скорбит, также протестует против того, что жизнь считается незаслуживающей оплакивания не только теми, кто виновен в том, что эта жизнь отнимается, но и теми, кто живет в мире, в котором предполагается, что такие жизни всегда исчезают. Так уж устроена жизнь. Поэтому скорбь может быть протестом, а скорбь и протест могут соединиться друг с другом, когда потери еще публично не признаны и не оплаканы. Скорбный протест — здесь мы можем вспомнить о женщинах в черном, бабушках площади Мая в Аргентине или о семьях и друзьях 43 похищенных из Айотзинапы, утверждает, что потерянные жизни не должны были быть потеряны, что они заслуживают оплакивания и должны были считаться таковыми задолго до того, как был нанесен ущерб. И этот протест требует проведения расследования, которое установит историю смерти и ее виновника. Неспособность установить виновника насильственной смерти лишает возможности скорбеть, потому что, хотя потеря известна, неизвестно объяснение того, как произошла смерть, поэтому потеря не может быть в полной мере зафиксирована. Мертвые остаются неоплаканными. Одна из нормативных целей этой работы — помочь создать политическое воображаемое радикального равенства в скорби. Дело не только в том, что все мы имеем право оплакивать мертвых или что мертвые имеют право, чтобы их оплакивали. Это, несомненно, так, но это еще не все. Есть разница между тем, что кого-то оплакивают, и тем, что об этом человеке еще при жизни известно, что его будут оплакивать после смерти. Во втором случае действует сослагательное наклонение. Об оплакиваемых скорбели бы, если бы они лишились жизни. Незаслуживающие оплакивания — это те, потеря которых оставит едва заметный след или вообще произойдет бесследно. Поэтому если бы я призывала к радикальному равенству всех оплакиваемых, я бы не смогла сосредоточиться на том, что оплакиваемость распределяется по-разному. Некоторые не достигают уровня, на котором их могут оплакивать, не могут быть осознаны как жизни, заслуживающие того, чтобы по ним скорбели. Подобно тому, как мы говорим о неравном распределении благ или услуг, полагаю, мы также можем говорить о радикально неравном распределении оплакиваемости. Это не означает, что есть некий властный центр, распределяющий ее согласно своим расчетам, но может означать, что такого рода расчеты подспудно проникают в режимы власти. И хотя некоторые могут подумать, что я призываю всех горевать перед лицом смерти другого и спросить, как мы можем оплакивать тех, кого даже не знаем, я хочу указать на то, что скорбь принимает разные формы, в том числе безличную, когда это не утрата близкого человека, а утрата на расстоянии или когда она фактически безымянна. Говорить о том, что жизнь заслуживает оплакивания, значит утверждать, что жизнь, еще до того, как она будет утрачена, заслуживает или будет заслуживать того, чтобы быть оплаканной в случае ее утраты, что жизнь имеет ценность в силу ее смертности. Мы иначе обращаемся с человеком, если привносим в этическое отношение к нему ощущение его оплакиваемости. Если потеря жизни другим человеком будет зафиксирована как потеря, отмечена и оплакана, и если перспектива этой потери внушает страх и заставляет принимать меры предосторожности, чтобы уберечь эту жизнь от вреда и уничтожения, тогда сама наша способность ценить и оберегать жизнь зависит от постоянного чувства оплакиваемости, предполагаемого будущего жизни как неопределенного потенциала, который бы оплакивался, если бы эта жизнь прервалась или была потеряна. Предложенный мной сценарий работает так, как если бы проблема касалась этических взаимоотношений, структурированных диадически. Я вижу в вас того, кто заслуживает, чтобы о нем скорбели, и обладает ценностью, и, возможно, вы тоже видите во мне такого человека. Однако проблема выходит за рамки диады и требует переосмысления социальной политики, институтов и организации политической жизни. Если бы институты были структурированы в соответствии с принципом радикального равенства в оплакиваемости, это означало бы, что каждая жизнь, понятая в этих институциональных категориях, заслуживает сохранения, что ее потеря не пройдет незамеченной и будет оплакана, и что это касается не только той или иной отдельной жизни, но и всех жизней. Это, я полагаю, отразилось бы на том, как мы представляем себе здравоохранение, тюрьмы, войну, оккупацию и гражданство. Все те вещи, в которых различаются разные группы населения, в большей или меньшей степени заслуживающие оплакивания. Кроме того, есть сложный вопрос о жизни и о том, когда она начинается, а также о том, каких живых существ я имею в виду, говоря о тех, кто живет. Являются ли они субъектами человеческого вида? Включаются ли в их число эмбрионы, и потому они — это не совсем они? А как же насекомые, животные и другие живые организмы? Разве они не формы живого, которые тоже заслуживают того, чтобы их оберегали от уничтожения? Являются ли они иными видами существ, или мы говорим о жизненных процессах и отношениях? А что же тогда озера, ледники или деревья? Наверняка их тоже можно оплакивать, и сами они, как материальная реальность, тоже могут производить работу скорби. Пока же стоит, по-видимому, повторить еще раз, что этика, которую я пытаюсь наметить, связана со специфическим политическим воображаемым, которое требует гипотетичности и экспериментирования со слагательным наклонением. Только те жизни, которые бы оплакивались в случае утраты, квалифицируются как жизни, заслуживающие оплакивания, и эти жизни активно и на уровне структуры защищаются от насилия и уничтожения. Употребление грамматической формы сослагательного наклонения — один из способов поэкспериментировать с потенциалом, представив себе, что бы произошло, если бы все жизни были сочтены заслуживающими оплакивания. Возможно, это позволило бы нам увидеть, как в наших размышлениях о том, чьи жизни имеют значение, а чьи нет, чьи будут сохраняться с большей вероятностью, а чьи с меньшей, открывается утопический горизонт. Иначе говоря, давайте встраивать наши этические размышления в эгалитарное воображаемое. Воображаемая жизнь оказывается важной частью этих размышлений, даже условием практики ненасилия. Когда мы имеем дело с моральными дилеммами, касающимися условий, на которых должна сохраняться жизнь, мы чаще всего формулируем гипотезы, а затем проверяем их, воображая различные сценарии. Если бы я была кантианкой, то могла бы спросить, если я действую каким-то образом, могу ли я, не впадая в противоречие, пожелать, чтобы все действовали так же или, по крайней мере, в соответствии с тем же самым моральным предписанием? Для Канта вопрос заключается в том, впадаем ли мы здесь в противоречие или действуем разумно в своем желании. Он дает негативную и позитивную формулировки. «Я всегда должен поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон. А затем поступать только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Один из предложенных им примеров — лживое обещание, данное для того, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Кажется, этот путь не работает, потому что Кант пишет: «Я скоро пришел бы к убеждению, что хотя я и могу желать лжи, но вовсе не хочу общего для всех закона — лгать. Другие, — утверждает он, — отплатили бы мне той же монетой, и моя максима, коль скоро она стала бы всеобщим законом, необходимо разрушала бы самое себя. Я понимаю это в таком смысле. Я не могу сознательно желать превращения лживых обещаний во всеобщую практику по той простой причине, что меня не радует перспектива быть обманутой. И тем не менее, мне приходится представлять себе эту возможность, если я хочу понять противоречивый характер любой максимы, позволяющей лгать». Для консеквенциалистов, конечно, императив, заставляющий воображать последствия жизни в мире, в котором каждый бы действовал, как вы решили действовать, ведет к выводу о том, что некоторые практики оказываются невозможными не потому, что они иррациональны, а потому, что они наносят нежелательный консеквенционный ущерб. Я бы сказала, что в обоих случаях потенциальное действие гипотетически считается взаимным. Действие одного человека возвращается к нему в воображаемой форме действия другого. Третий человек может поступить со мной так, как я поступила с другим, и последствия оказываются неприемлемыми из-за нанесенного ущерба. С точки зрения Канта, ущерб наносится разуму, хотя это мнение разделяют не все философы морали, занятые такими гипотетическими размышлениями. Вопрос стоит шире. Захотели бы люди жить в мире, в котором другие поступают так же, как я предлагаю поступать, когда постулирую ряд насильственных действий? И снова можно заключить, что было бы иррационально желать для себя чего-то, чего я не могла бы пожелать для другого. Или что в мире было бы невозможно жить, если бы другие поступали так, как я предлагаю поступать. И тогда мы бы индексировали порог пригодности для жизни. В обоих моральных экспериментах мы представляем свое действие как чужое, потенциально деструктивное, которое обращается обратно или рецепрокируется. Это трудные и неприятные фантазии, которые отбирают у меня мое собственное действие. Я больше не воображаю себя совершающей действие, которое пытаюсь представить, пусть в нем наверняка что-то от меня осталось. Я приписываю это действие какому-то другому возможному человеку или их бесконечному множеству и полностью дистанцируюсь от него. Когда оно возвращается в качестве потенциального действия другого, мне не следует этому удивляться. Ведь я сразу же дистанцировалась от того, что намерена рассмотреть, и приписала его кому угодно. Если действие происходит где-то там, если оно чье угодно и по этой причине не мое, то кому оно в итоге принадлежит? Так начинается паранойя. Моя мысль состоит в том, что подобная форма воображения пересекается с психоанализом и тем, как в нем описываются фантазии. Собственное действие возвращается в форме действия другого человека. Оно может дублироваться или, как в случае агрессии, считаться исходящим от другого и направленным против вас. В фантазиях преследования воображаемое возвращение собственной агрессии во внешней фигуре создает довольно невыносимую ситуацию. Если мы спросим, что связывает акт воображения рецепрокного акта философии морали, что было бы, если бы другие поступали так же, как поступаю я, и переворачивание, происходящее в фантазии, чья агрессия приходит обратно ко мне в экстериоризированной форме, не моя ли собственная, мы можем воспринять этот акт воображения как ключ к пониманию того, каким образом моя собственная агрессия оказывается переплетена с агрессией другого. Это не просто зеркало проекций и не когнитивный сбой. Это способ понимания агрессии как элемента любой социальной связи. Если действие, которое я совершаю в своем воображении, в принципе может быть действием, от которого я страдаю, невозможно отделить размышления об индивидуальном поведении от взаимных отношений, образующих социальную жизнь. Этот тезис будет важен для довода в пользу равной оплакиваемости жизней, которые я надеюсь предложить. Я считаю, что место, в котором философия морали оказывается радикальным образом переплетена с психоаналитической мыслью, это фантазматическое измерение заместимости. Идея о том, что один человек может быть замещен другим, и что это довольно часто происходит в психической жизни. Позвольте мне коротко представить вариант консеквенциалистского взгляда в свете этого тезиса. Если я замышляю деструктивное действие и представляю себе, что другие могут сделать то же самое, то в итоге я могу представить себя реципиентом этого действия. В связи с этим у меня может возникнуть фантазия преследования или фантазм в понимании Кляйн, которая приписывает ему бессознательный характер. Достаточно сильная для того, чтобы разубедить меня действовать так, как я думала, что могу действовать или хотела иметь возможность действовать. Мысль о том, что другие могут поступить аналогично мне или что они могут сделать со мной то, что я предполагала сделать с ними, оказывается нестерпимой. Конечно, если я буду убеждена в том, что меня будут преследовать, не осознавая, что действие, которое я воображаю, отчасти мое собственное, несущее в себе мое личное желание, тогда я могу выдумать обоснование для того, чтобы агрессивно противодействовать агрессии, которая обрушивается на меня извне. Я могу использовать этот фантазм преследования для оправдания моих собственных преследующих действий. Или в идеале он мог бы убедить меня не совершать действий, но только если я все еще распознаю мое потенциальное действие в фантазме, который меня осаждает. Становится еще более комично или трагично, когда я осознаю, что это моя собственная агрессия возвращается ко мне в форме действий другого, от которого я теперь пытаюсь агрессивно себя защитить. Это мое действие, но я приписываю ему чужое имя, и каким бы ошибочным ни было это замещение, оно, тем не менее, заставляет меня задуматься. То, что могу сделать я, может быть сделано и со мной. Я сказала «задуматься», но это не всегда рефлексивная процедура. Как только замещение проходит через фантазию, возникают непроизвольные ассоциации. Таким образом, хотя поначалу эксперимент может быть вполне осознанным, все эти замещения «меня другим», «другого мной» втягивают меня в серию непроизвольных реакций, предполагающих, что процесс замещения, психическая предрасположенность к заместимости, первичный и транзитивный мимесис не могут в полной мере управляться и сдерживаться намеренным мыслительным актом. В некоторой степени замещение предшествует самому возникновению того «я», которым я являюсь, поскольку оно действует до всякого сознательного решения. Поэтому, когда я сознательно ставлю перед собой задачу замещения других собой или замещения себя другими, я могу испытать на себе воздействие области бессознательного, подтачивающей намеренный характер моего эксперимента. Что-то экспериментирует со мной во время моего собственного эксперимента. Что-то не полностью мне подконтрольное. Этот пункт важен для вопроса о том, почему любой из нас должен сохранять жизнь другого, поскольку он переворачивается, расширяется по мере его формулирования и в конечном счете предстает в виде сцены реципрокного действия. В результате, когда я рассматриваю, как жизнь другого и моя жизнь могут быть замещены друг другом, они начинают казаться не такими отделимыми друг от друга. Связи между нами превосходят любые связи, какие я могла осознанно вообразить. Возможно, само гипотетическое замещение меня другими или других мною ведет нас к более широкому взгляду на взаимный ущерб, причиняемый насилием, поскольку насилие, если угодно, совершается над самими социальными взаимоотношениями. Однако порой сама эта способность к замещению себя другим и другого собой может создать мир, приводящий к еще большему насилию. Как и почему это происходит? Одна из причин того, почему мы не можем отнимать жизни у тех, кого предпочли бы видеть мертвыми, состоит в том, что мы не можем, не противореча себе, жить в мире, в котором все делают то же самое. Такой подход означает, что нам придется вообразить себе мир, в котором мы действительно так поступаем, встать на этот путь и задаться вопросом, есть ли причины, которые могли бы нас остановить. Нам придется вообразить последствия наших смертоносных действий и при этом неизбежно столкнуться с неприятной фантазией, которая, как я буду утверждать, не до конца управляется сознанием. Потому что представить, что другой может погибнуть по моей вине, значит предположить и обратное. Я могу погибнуть от руки другого. Однако я вполне могу компартментализировать мои убеждения и представить мое действие односторонним и невзаимным. Это будет означать, что произошло отделение меня от понимания возможности того, что я могу погибнуть от руки другого. Если чьи-то убеждения основаны на такого рода отрицании или отделении, то возникает вопрос, какие последствия это имеет для самопонимания данного человека. Проводя мысленный эксперимент, можно прийти к следующему выводу. Другие стремятся меня уничтожить или наверняка это сделают, и тогда я могу прийти к выводу, что с моей стороны было бы глупо не опередить их и не уничтожить их раньше. Как только мысленный эксперимент дает волю этим модальным возможностям преследования, могут найтись доводы, поддерживающие решение совершить убийство. Но что лежит в основе этого представления о других, как о тех, кто намеревается меня уничтожить? Фрейд сомневался в том, что разум обладает властью, чтобы управлять смертоносными желаниями. Ученый заговорил об этом, когда мир стоял на пороге следующей войны. И мы можем увидеть, как своеобразное круговое мышление может стать инструментом агрессии, независимо от того, боятся этой агрессии или желают ее. Учитывая реальность деструктивных импульсов, Фрейд утверждал, что необходима этическая суровость. В то же самое время он задавался вопросом, может ли этическая суровость справиться с этой задачей. В неудовлетворенности культурой Фрейд в шутку пишет, что этическая суровость сверх-я недостаточно считается с фактами душевной конституции человека, поскольку, по его словам, то, что «я» принадлежит неограниченная власть над своим «оно», это заблуждение. Фрейд также утверждает, что заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» — самая мощная защита от человеческой агрессии и превосходный пример непсихологического образа действий сверхя культуры. Ранее в работе «В духе времени о войне и смерти» 1915 он писал, что как бы ни была сильна наша приверженность рациональности, именно акцент заповеди «не убий» внушает в нас уверенность, что мы происходим от бесконечно длинного ряда поколений убийц, у которых кровожадность, как, вероятно, по-прежнему и у нас самих, была в крови. Оспорив путь развития цивилизации, а также лживое моральное обещание белого правления, он указывает на бессознательное измерение, пронизывающее все культуры. В своих бессознательных побуждениях ежедневно и ежечасно устраняем мы всех, кто нам мешает. Наше бессознательное совершает убийство даже за мелочи. Фрейд подчеркивает, мы можем удивляться тому, что зло так активно проявляется снова в людях, получивших нравственное воспитание. В тяге к убийству есть нечто, что невозможно искоренить воспитанием, особенно когда индивиды объединяются в группы. Мы не должны недооценивать силу этого неискоренимого измерения психической реальности, которое Фрейд будет связывать с влечением к смерти. Хотя мы лишь вкратце остановились на желании убивать и на том, что удерживает нас от убийства, мы можем увидеть, что влечение к смерти влияет на политические решения, в достаточной мере отделенные от урона, который они наносят человеческой жизни. Мы можем вспомнить о сопутствующем ущербе как главном примере подобных рассуждений, основанных на отрицании, которое, по сути дела, становится инструментом уничтожения. Мы можем найти множество свидетельств сопротивления правовым и политическим формам реципрокности, настойчивое оправдание колониального правления, принятие того, что другие умирают от болезни или голода, или от того, что европейские порты не пускают беженцев, позволяя им массово утонуть, даже если потом их тела оказываются выброшены на берег самых востребованных европейских курортов. Но иногда возникает и заразное чувство откровенного удовлетворения от садизма, которое мы, например, наблюдали в действиях полиции против чернокожих сообществ в США, когда невооруженных черных людей, бежавших от полиции, расстреливали с такой легкостью и моральной безнаказанностью, как будто они были добычей на охоте. Или такое удовлетворение присутствует в аргументах против борьбы с изменением климата, упрямо выдвигаемых теми, кто понимает, что если они признают реальность этого изменения, то им придется ограничить экспансию промышленности и рыночной экономики. Они знают, что идет уничтожение, но предпочитают не знать. И им все равно, случится это или нет, лишь бы они получали прибыль на протяжении своей жизни. В таком случае деструктивность имеет место по умолчанию. Даже если об этом никогда не говорят и не думают, есть установка. Мне наплевать на уничтожение, которое санкционирует уничтожение и, вероятно, даже дает чувство приятной свободы из-за противодействия сдерживанию промышленного загрязнения и рыночной экспансии. Мы также наблюдаем в нашей сегодняшней политической жизни, сколько людей испытывают приятное возбуждение от того, как Дональд Трамп разными способами призывает снять запреты на российскую политику и действия, запреты на насилие, выступая якобы за освобождение народа от жестокого и подтачивающего силы сверх-я, которое представляют левые и которое включает в себя ратующих за ненасилие феминисток, квир-людей и борцов с расизмом. Ни одна позиция, выступающая против насилия, не может позволить себе быть наивной. Она должна принимать всерьез деструктивный потенциал, являющийся неотъемлемой частью общественных отношений или того, что некоторые называют социальной связью. Но если мы всерьез принимаем влечение к смерти или последнюю версию влечения к смерти, определяемую как агрессия и деструктивность, то нам придется шире рассмотреть вопрос о том, какого рода дилемму ставит перед психической жизнью моральная заповедь против уничтожения. Не стремится ли она избавиться от аспекта психики, имеющего основополагающее значение? И если она не может этого сделать, то есть ли у нее другие возможности, кроме усиления сверх-я, а также суровых и жестоких требований, пожертвовать этими импульсами? Один из ответов Фрейда на этот вопрос — отказ от подобных импульсов — лучшее, на что мы можем надеяться, хотя мы, безусловно, платим за это психическую цену, поскольку теперь определенная форма морали совершает насилие над нашими импульсами. Ее девиз может быть истолкован следующим образом — «Убей собственную тягу к убийству». Фрейд развивает идею совести в неудовлетворенности культурой, показывая, что теперь деструктивность направлена против самой деструктивности, и что, поскольку она не может до конца ее уничтожить, она может интенсифицировать ее действия, выступив в роли санкции со стороны сверх-я. Чем сильнее сверх-я стремится подавить тягу к убийству, тем более жестким становится психический механизм. В такой момент агрессия и насилие запрещены, но они, безусловно, не уничтожены и не устранены, так как ведут активную жизнь, критикуя «я». Это только один из подходов Фрейда к тому, как справляться с разрушением. Мы увидим это в главе 4, когда будем рассматривать то, как амбивалентность дает выход для этической борьбы. В каком-то смысле Фрейд задает тот же вопрос, что и я. Что заставляет любого из нас стремиться сохранить жизнь другого? Но он ставит этот вопрос негативно. Что в психической жизни удерживает любого из нас от того, чтобы причинить ущерб, когда нас охватывает желание убивать? Однако в психоаналитической мысли есть альтернатива, утвердительная формулировка этого вопроса. Какая мотивация активизируется в психической жизни, когда мы стремимся активно защищать жизнь другого? Возвращаясь к проблеме замещения, мы можем спросить, как бессознательные формы замещения влияют и вносят жизнь в то, что мы могли бы назвать нравственными чувствами? Что обусловливает возможность поставить себя на место другого, не занимая этого места? И что позволяет поставить другого на свое собственное место, при этом не будучи им поглощенным? Такие формы замещения демонстрируют то, что жизни переплетаются друг с другом с самого начала, и эта гипотеза дает нам возможность понять, что, какой бы этики мы ни стали придерживаться в конечном счете, ее будет недостаточно, чтобы провести различие между самосохранением и сохранением другого. Мелани Клайн внесла психоаналитический вклад в философию морали своей работой «Любовь, вина и репарация», разглядев в динамике любви и ненависти точку, в которой сходятся индивидуальная и социальная психология. Клайн утверждает, что желание делать людей счастливыми связано с сильным переживанием ответственности и заботы, и что истинное сочувствие другим людям включает в себя то, что мы ставим себя на место других людей. Идентификация приближает нас к возможности альтруизма настолько, насколько это возможно. Клайн пишет: «Мы способны пренебрегать или в некоторой степени жертвовать собственными переживаниями и желаниями и таким образом на некоторое время ставить на первое место интересы и эмоции другого человека, лишь обладая способностью идентифицировать себя с любимым человеком. Подобная склонность — неполная самоотверженность, потому что, стремясь осчастливить любимого человека, мы, предположительно, хотим разделить с ним его удовлетворение. Момент проживания через другого возникает, когда другой ставится на первое место. Так что в одном отношении мы получаем то, чем пожертвовали в другом». В этом месте своего текста Клайн делает примечание, начинающееся так. «Как я сказала в начале, у всех нас существует постоянное взаимодействие любви и ненависти. Проживание жизни через другого каким-то образом отразилось на этих размышлениях. Или, возможно, чтобы она могла говорить о любви, разговор о любви должен быть визуально отделен на странице от разговора об агрессии. В любом случае, оба дискурса засасывает обратно в воронку, так что они сходятся через несколько абзацев». В примечании Клайн указывает, что хотя в тексте она пишет о любви, она хочет подчеркнуть, что агрессия присутствует рядом с любовью, что агрессия и ненависть могут быть продуктивны, и что нас не должно удивлять то, что люди, способные на любовь, могут проявлять и проявляют эти иные чувства. Она объясняет, что, давая что-то другим и даже защищая их, мы инсценируем то, как с нами обращались наши родители, или инсценируем нашу фантазию о том, как мы хотели бы, чтобы они с нами обращались. Клайн оставляет открытыми обе эти возможности. В частности, она пишет: «В конечном счете, принося жертвы кому-то, кого мы любим, и идентифицируя себя с любимой личностью, мы играем роль хорошего родителя и ведем себя так же, как по нашему переживанию родители вели себя по отношению к нам, или же как мы бы хотели, чтобы они вели себя по отношению к нам». Итак, хотя Клайн говорит, что истинное сочувствие другим возможно и что оно предполагает способность понимать их такими, какими они являются и какими они себя ощущают, это сочувствие формируется через модусы идентификации, предполагающие, что исполняется или даже повторяется роль на фантазматической сцене, на которой человек находится в положении ребенка или родителя, каким он был или должен был быть, что равносильно тому, чтобы сказать «такими, какими их желали бы видеть». Действительно, далее Клайн утверждает: «В то же самое время мы играем роль хорошего ребенка по отношению к родителям, роль, которую, как мы думаем, надо было бы сыграть в прошлом и которая отыгрывается в настоящем». Итак, отметим, что в момент того, что Клайн называет жизненно важной идентификацией, пытаясь сделать другого человека счастливым или даже жертвуя ради него своими интересами, мы играем роль или отыгрываем некие неоплаканные утраты или неисполненные желания. Свое обсуждение она заканчивает так. Таким образом, переворачивая ситуацию, а именно действуя по отношению к другому человеку как хороший родитель, в фантазии мы воссоздаем и наслаждаемся желаемой любовью и хорошестью наших родителей. На этом этапе неясно, была ли у нас эта хорошая любовь, которую мы, повзрослев, потеряли, или мы только желали хорошей любви, которой у нас на самом деле не было, или которая не полностью удовлетворяла наше желание. Кажется, теперь важно то, что происходит в наших опосредованных и жертвенных модальностях. Оплакиваем ли мы то, что у нас когда-то было, или желаем прошлого, которого у нас никогда не было, или даже испытываем в некоторой степени и то, и другое. Когда Кляйн переносит обсуждение агрессии из примечаний обратно в основной текст, она пишет. Однако действовать как хорошие родители по отношению к другим людям также может быть способом справиться с фрустрациями и страданиями прошлого. Наши обиды на родителей за то, что они фрустрировали нас, наряду с переживаниями ненависти и мести, которые они пробудили в нас, и, кроме того, переживания вины и отчаяния, возникающие из этой ненависти и мести, поскольку мы повредили родителей, которых в то же самое время любим, все это в фантазии мы можем аннулировать ретроспективно, изымая некоторые основания для ненависти, играя одновременно роли любящих родителей и любящих детей. Таким образом, дискуссия, начинающаяся с того, что истинное сочувствие возможно посредством идентификации, переходит в изложение идеи о том, что когда мы, каждый из нас, хорошо к кому-то относимся и стремимся обеспечить его счастье, мы на самом деле отыгрываем свои обиды на тех, кто недостаточно нас любил или чью хорошую любовь мы безвозвратно утратили. В то же самое время, по этой логике, теперь можно быть хорошим ребенком, которым мы не были, или, скорее, не могли быть, учитывая приступы агрессии, мешавшие всем этим ранним попыткам быть хорошим. Таким образом, когда я испытываю то, что Кляйн называет истинной симпатией, я прорабатываю мои потери и обиды, даже искупаю свою вину. Я ставлю другого на первое место, но моя сцена заранее определяет все роли, которые я или вы можем играть. Возможно, все это довольно просто. Я всего лишь разделяю удовлетворение, которое даю другому человеку, потому что люблю его и потому что чувствую то же, что чувствует он. Истинная симпатия возможна, и чувство взаимно. Простота этой формулировки, однако, оказывается обманчивой, если мы зададимся вопросом, можно ли в принципе иметь дело с другим, которому я отдаю свою любовь, вне этих отыгрываемых мною сценариев, моих попыток восстановить утраченное или то, чего у меня никогда не было. Либо мое примирение с виной, накопившееся из-за того, что я пыталась или пытаюсь уничтожить другого, пусть только в фантазме. Мотивировано ли мое сочувствие моей собственной потерей и виной, или же когда я разделяю счастье другого, к которому причастна, я и ты оказываются не настолько сильно разделены, как мы думали. Если я и ты делятся друг с другом, то чем именно? Или же они частично заслонены фантазмом, в котором появляются? Когда Кляйн в конце обсуждения утверждает, что репарация имеет фундаментальное значение для любви, она дает нам еще один способ осмыслить сочувствие. Даже если я сочувствую другому, может быть, из-за репарации, за потерю или лишение, которое он так и не получил, я, кажется, в то же самое время выплачиваю репарацию за то, чего у меня никогда не было, или за заботу, которую не получила. Иными словами, я поворачиваюсь к другому, но на самом деле залечиваю собственные раны, и ни одно из этих действий невозможно без другого. Если идентификация предполагает отыгрывание моих собственных потерь, то в какой мере она может служить основой для истинного сочувствия? Нет ли в попытках сделать другого счастливым элемента неистинности, своекорыстия? И не означает ли это также, что идентификация с другим человеком никогда не бывает до конца успешной, если одно из условий ее возможности — фантазм о саморепарации? В этих пассажах Кляйн постепенно концентрируется на обиде и вине. Но обида получает смысл только в свете утверждения о том, что человек был чего-то лишен в прошлом. Лишение могло произойти в форме утраты, когда-то у меня была любовь, которую я затем утратила, или в форме упрека. У меня никогда не было этой любви, но она обязательно должна была быть. Вина в этих пассажах предстает связанной с чувствами ненависти и агрессии. Независимо от того, в буквальном ли смысле человек вцепился в своего родителя или уничтожил его, действует фантазм, и ребенок не всегда знает, был ли это фантазм или реальное действие. То, что родитель, против которого направлена агрессия, никуда не девался, может не быть достаточным доказательством того, что ребенок не убийца, как и документальное подтверждение того, что смерть родителя была вызвана естественными причинами, в которых нет недостатка. С точки зрения ребенка, убитый человек все еще необъяснимым образом живет в доме, или иногда он сам, такой убитый человек, необъяснимым образом продолжающий жить. Адрадок из рассказа Кафки «Забота главы семейства». На самом деле мы не можем понять репаративную траекторию идентификации, не разобравшись сначала в том, что симпатическая идентификация, согласно Кляйн, возникает из попыток отыграть и перевернуть сцену утраты и лишения, а также вид ненависти, который рождает безусловная зависимость. Кляйн пишет: «Моя психоаналитическая работа убедила меня в том, что когда в психике ребенка возникают конфликты между любовью и ненавистью и активизируются страхи потерять любимый объект, совершается очень важный шаг в развитии. Здесь действует тот факт, что фантазия об уничтожении матери рождает страх потерять того единственного человека, от которого ребенок фундаментальным образом зависит. Разделаться с матерью значит поставить под угрозу самые важные условия своего существования. Обе жизни кажутся переплетенными друг с другом. Таким образом, в бессознательном существует тенденция отказа от матери. Этой тенденции противодействует настойчивое желание сохранить мать навсегда. Ребенок — существо нерасчетливое. На каком-то первичном уровне он признает, что его собственная жизнь тесно связана с другой жизнью. И хотя эта зависимость меняет форму, я бы сказала, что она является психоаналитической основой для теории социальной связи. Если мы стремимся сохранять жизнь друг друга, то не только потому, что это в наших интересах, или потому, что мы решили, что такое поведение будет иметь для нас лучшие последствия. Скорее, мы делаем это потому, что соединены социальной связью, предшествующей обеим нашим жизням и делающей их возможными. Моя жизнь не до конца отделима от другой жизни, и это позволяет фантазму встроиться в социальную жизнь. Вина должна пониматься не только как способ сдерживания деструктивных импульсов человека, но и как механизм защиты жизни другого, порождаемый нашей собственной зависимостью и нуждой, чувством того, что эта жизнь не жизнь без другой жизни. Более того, когда она превращается в действие по защите, я не уверена, что это чувство можно продолжать называть виной. Если мы продолжаем пользоваться этим термином, то могли бы заключить, что вина странным образом генеративна или что ее продуктивная форма — репарация. Но защита — еще одна модальность, обращенная в будущее, своего рода предвосхищающая забота или способ приглядывать за жизнью другого, способ активного предотвращения ущерба, который мы или другие можем причинить жизни другого человека. Конечно, нет строгой связи между репарацией и тем, что случилось в прошлом. Репарация может взиматься за ущерб, который я только желала причинить, но не причинила. Но защита — это нечто иное. Это создание условий для того, чтобы жизнь стала сносной или даже могла бы процветать. В этом смысле защита не то же самое, что сохранение, хотя она его подразумевает. Сохранение направлено на жизнь, которая уже есть. Защита обеспечивает и воспроизводит условия становления, существования, будущности, в которых содержание этой жизни не может быть ни предписано, ни предсказано, и в которых в качестве потенциальности возникает самоопределение. Кляйн, как известно, не уставала повторять, что младенец испытывает по отношению к материнской груди огромное удовлетворение, но при этом и сильные деструктивные импульсы. Перед лицом своих агрессивных желаний младенец боится, что он разрушил объект, который, как мы знаем, является тем, кого он любит, в ком больше всего нуждается и от которого полностью зависит. В другой момент, как пишет Кляйн, ребенок испытывает не только чувство вины из-за потери матери или человека, от которого он больше всего зависел, но и стресс, указывающий на тревогу, которая относится к испытываемому чувству радикальной беспомощности. В конечном счете, пишет она, именно страх, что любимая личность, вначале мать, может умереть из-за повреждений, нанесенных ей в фантазии, делает зависимость от этой личности невыносимой. Эта невыносимая зависимость, тем не менее, остается, намечая социальную связь, которая, сколь бы невыносимой она ни была, должна сохраняться. Она достаточно невыносима, чтобы вызвать убийственную ярость, при этом, будучи отыгранной, с учетом зависимости одного от другого, одним махом уничтожает обоих. Примечательно и, возможно, парадоксально, что желание давать другому, идти ради него на жертвы, возникает из признания того, что если разрушить его, то под угрозой окажется собственная жизнь. Таким образом, ребенок начинает чинить трещину, которую, как ему кажется, он сам проделал или вообразил это, или которой, возможно, еще только предстоит появиться, тем самым борясь против деструктивности посредством починки. Если я стремлюсь починить этого человека, то считаю, что это я нанесла ему ущерб или, возможно, отыграла убийство на психическом уровне. При этом я не отказываюсь от своей деструктивности, но пытаюсь обратить вспять ее вредоносные эффекты. Не деструктивность превращается в починку. Это я занимаюсь починкой, даже когда мною движет деструктивность или по той самой причине, что она мною движет. Любые жертвы, на которые я иду, часть траектории репарации. И все равно репарация — неэффективное решение. Теоретик литературы и феминистка Жаклин Роуз отмечает, что репарация может усилить чувство всемогущества. И более того, что она часто выступает в теории Кляйн в качестве пусть и недисциплинарного, но требования и императива развития. Репарация сомнительна. Ее следует отличать от усилий по переписыванию и тем самым отрицанию прошлого. Такая форма галлюцинаторного отрицания может служить цели отделения или обращения вспять психического наследия зависимости и страданий, порождающего шизоидное состояние. Психоаналитический ответ на вопрос о том, как сдержать деструктивные импульсы, которые мы находим у Фрейда, касается совести и вины как инструментов, перенаправляющих влечение к смерти, делая «я» ответственным за его деяние перед сверх-я, накидывающимся на него с абсолютными нравственными императивами, жестокими наказаниями и безапелляционными суждениями о неудаче. Но эта логика, по которой деструктивные импульсы сдерживаются при помощи интернализации, по-видимому, достигает кульминации в мучительных угрызениях совести или негативном нарциссизме, как мы видели это у Фрейда. У Кляйна, однако, эта инверсия или негативная диалектика рождает еще одну возможность — импульс к сохранению другой жизни. Вина оказывается не полностью авторефферентной, она — единственный способ сохранить отношения с другим. Иными словами, вина не может больше пониматься как форма негативного нарциссизма, разрывающего социальные связи, но понимается как повод для артикуляции этой связи. Кляйн таким образом дает нам возможность понять то, как вина управляет деструктивными импульсами с целью сохранения себя и другого. Это акт, предполагающий, что одна жизнь немыслима без другой. С точки зрения Кляйн, эта невозможность разрушить одну жизнь, не разрушив другой, действует на уровне фантазма. Хотя описание развития человека предполагает младенца и мать, можем ли мы сказать, что эта амбивалентная форма социальной связи принимает общую форму, как только запрет на убийство становится организующим принципом социальности? В конце концов, это первичное состояние, в котором выживание обеспечивается всегда за счет отчасти непереносимой зависимости, не до конца оставляет нас, когда мы вырастаем. Часто оно даже становится более ярко выраженным, поскольку мы стареем и попадаем в новые формы зависимости, напоминающие первичные. Это, например, могут быть формы общежития и институционализации, в которых мы зависим от тех, кто за нами ухаживает. В конвенционалистском сценарии мы видели, как каждый из нас приходит к заключению, что не в наших интересах убивать тех, кому мы испытываем антипатию или эмоциональную амбивалентность, потому что тогда другие люди, испытывающие антипатию к нам, могут ухватиться за эту идею и отнять жизнь у нас или у кого-то еще. Мы не в состоянии универсализировать какое бы то ни было правило, управляющее этим модусом поведения, не поставив под угрозу саму рациональность, отличающую нас как человеческих существ и делающую мир пригодным для жизни. Каждая из этих позиций разными способами разрабатывает сценарий, в котором нас просят продублировать или воспроизвести наши действия, представив других в нашем положении или спроецировав себя в положение других, а затем рассмотреть и оценить в свете этого эксперимента действия, которые мы предполагаем для себя. Для Кляйн, однако, мы с самого начала и без сознательного решения с нашей стороны находимся в ситуации замещения себя другим или замены другого собой. И эта ситуация отдается эхом на протяжении всей взрослой жизни. «Я тебя люблю, но ты — это всегда уже я, несущий груз моего непоправимого прошлого, моих лишений и моей деструктивности. И я, без сомнения, являюсь тем же самым для тебя». Я несу бремя наказания за то, что тебе не было дано. Мы являемся друг для друга несовершенными заменами необратимого прошлого. Никто из нас никогда по-настоящему не изживает это желание исправить то, что не может быть исправлено. И тем не менее мы с надеждой делим стакан воды. «Жизнь, как она нам дана, — пишет Фрейд в «Неудовлетворенности культурой», — слишком для нас тяжела. Этим объясняется потребность в разнообразных наркотиках, включая естественное искусство. Под грузом неоплакиваемой потери, невыносимой зависимости и непоправимого лишения мы, кажется, прокручиваем в том, что называем нашими отношениями, сценарий потребности в исправлении и пытаемся произвести это исправление через различные формы самоотдачи. Это, возможно, постоянная динамика, в которой такие полюса, как «давать и получать», или «защищать и исправлять», не всегда хорошо различаются. Тот, кто действует, не всегда отделим от того, над кем производится действие. Вероятно, этот вид двусмысленности, плодотворный в нравственном и эмоциональном отношении, в потенциально одинаковой мере является конституирующим для всех нас. Если мое продолжающееся существование зависит от другого, тогда я тут отделен от того, от кого завишу. Но также, что важно, там. Я двусмысленно располагаюсь и там, и тут, в еде и сне или в прикосновении и поддержке. Иными словами, отделенность младенца в каком-то смысле является фактом, но в некоторых значимых смыслах это борьба, переговоры, если не реляционная связь. Каким бы хорошим ни был родительский уход, всегда присутствует доля страданий и неудовлетворенности, потому что другое тело не может быть рядом все время. Поэтому ненависть к тем, от кого человек невыносимо зависим, безусловно, составляет часть того, что называется деструктивностью, неизменно возникающей в отношениях любви. Как же тогда это переводится в более общий принцип, который может вернуть нас к вопросу о том, что мешает нам убивать и ведет к сохранению жизни другого? Не может ли быть так, что даже теперь, уничтожая другого, мы также уничтожаем себя? Если это так, то потому что то «я», которое я есть, было лишь двусмысленно дифференцировано, а дифференциация для него непрекращающаяся борьба и проблема. Кляйн и Гегель здесь, кажется, сходятся. «Я встречаю тебя», но на самом деле «я встречаю саму себя», как и ты, удвоенную в своей ущербности. И я не просто я. Я фантом, который получаю от тебя, ищущего иную историю, чем та, что у тебя была. Таким образом, я живет в мире, в котором зависимость может быть искоренена путем самоискоренения. Некоторая неуничтожимая истина детской жизни продолжает влиять на наши политические жизни, а также на формы диссоциации и отклонения, из которых рождаются фантазмы суверенной самодостаточности. Это причина, по которой, как предполагает Роуз, если мы хотим избежать войны, нам следует цепляться за формы высмеивания и неудачи, предотвращающие или подтачивающие триумфализм. Мы можем думать, что истинное сочувствие требует, чтобы я понимала себя как нечто отдельное от вас. Но может быть так, что моя способность не быть мною, то есть играть роль, даже отыгрывать место другого, часть того, что я есть, даже то, что позволяет мне сочувствовать вам. А это означает, что при идентификации я частично переношусь вне себя в вас, а то, что вы направляете в мою сторону, переносится в меня. То есть в некотором смысле мы находимся друг в друге. Я не только осадок всех тех, кого любила и утратила, но также наследие всех тех, кто не сумел любить меня, а также тех, кто, как мне представляется, смог успешно оградить меня от невыносимых ранних страданий из-за моего выживания и от невыносимой вины и тревоги, которую у меня вызвал деструктивный потенциал моей ярости. И я пытаюсь стать тем, кто стремится обеспечить условия вашей жизни и выдержать ту ярость, которую вы чувствуете из-за зависимости, от которой не можете убежать. Все мы, так или иначе, живем с яростью, вызываемой зависимостью, от которой мы не можем освободиться, не освободившись от условий самой социальной и психической жизни. Но если мы можем представить эту зависимость в личной жизни и в интимных формах зависимости, не можем ли мы также понять, что зависим еще и от институтов и экономик, без которых мы не можем сохраняться в качестве тех существ, что мы есть? Кроме того, как эта перспектива может влиять на размышления о войне, политическом насилии или о том, что группы людей обречены на болезни и смерть? Возможно, моральная заповедь, запрещающая убивать, должна быть распространена и на политический принцип, который стремится сохранить жизни институциональными и экономическими средствами и сделать это, не проводя различия между населением, которое имманентно заслуживает оплакивания, и тем, которое, как считается, его не заслуживает. В следующей главе я надеюсь показать, что последовательная и расширенная концепция оплакиваемой жизни дает нам надежду на пересмотр наших представлений о равенстве в сфере биополитики и логики войны. Идея не только в том, чтобы найти способы исправить ущерб, который мы нанесли, хотя это, безусловно, важно, или даже ущерб, который мы предполагаем, что нанесли, но в том, чтобы предвосхитить и упредить ущерб, который еще только грядет. С этой целью должна быть мобилизована упредительная форма исправления, активная форма защиты существующей жизни ради ее неведомого будущего. Мы могли бы сказать, без этого открытого будущего жизнь просто существует, но не живет. Я ставлю на то, что причина, по которой мы иногда не совершаем насильственных действий, не только в том, что мы считаем, что кто-то другой может совершить такие же действия над нами и потому не в наших интересах инициировать этот сценарий. Причину скорее следует искать в тех конфликтных социальных условиях, которые закладывают основу формирования субъекта в мире местоимений. «Я», которым я являюсь, уже социально, уже привязано к социальному миру, выходящему за рамки семейности, одновременно и настоятельному, и безличному. Я впервые становлюсь мыслимой для другого как «ты» или гендерное местоимение, и эта фантазматическая идеация порождает меня как социальное существо. Зависимость, образующая то, чем я являюсь до возникновения всякого местоимения, подчеркивает тот факт, что я завишу от тех, чье определение придает мне форму. К моей благодарности, без сомнения, примешивается вполне понятная ярость. И тем не менее, именно здесь возникает этика, потому что я обязана сохранять эти конфликтные узы, без которых я бы не существовала и была бы немыслима. Таким образом, вопрос о проработке конфликта и взаимодействии с амбивалентностью приобретает исключительную важность для того, чтобы помешать ярости принимать насильственные формы. Если все жизни считаются в равной мере заслуживающими оплакивания, то в характеристике социального равенства должно включаться положение о том, что данный принцип утверждается в управлении экономической и институциональной жизнью, а это предполагает борьбу с деструктивностью, на которую способны мы сами, силу, борющуюся против силы. Это не то же самое, что защита уязвимых путем усиления форм патерналистской власти. В конце концов, эта стратегия всегда опаздывает и не в состоянии справиться с дифференцированным производством уязвимости. Но если жизнь с самого начала считается заслуживающей оплакивания и той, что потенциально может быть утрачена, при том, что подобная утрата будет оплакиваться, то мир организуется таким образом, чтобы предотвратить эту утрату и защитить эту жизнь от вреда и уничтожения. Если бы все жизни воспринимались через подобное эгалитарное воображаемое, то как бы это изменило поведение акторов всего политического спектра? Хорошо известно, как трудно донести следующую мысль. Те, кто стал мишенью, брошен на произвол судьбы или осужден, тоже достойны оплакивания. Их потеря имеет или будет иметь значение, а неспособность их сохранить даст повод для огромного сожаления и обязательного исправления. Тогда какая диспозиция позволяет нам установить опережающую силу угрызений совести и раскаяния с тем, чтобы наши нынешние и будущие действия могли бы предотвратить то, о чем мы пожалеем? В греческой трагедии плач следует за яростью и обычно запаздывает. Но иногда есть хор, некая анонимная группа людей, собирающаяся и поющая перед лицом пульсирующей ярости, которая оплакивает заранее, объявляет траур, едва завидев наступающую трагедию.